Начало второй дорожки в 15-й кассете. Противоположностью сциентистской натуралистской концепции является антропологическая модель развития. Ей присуща антисциентистская направленность не в том плане, что отрицается значение науки вообще, особенно для развития техники производства, но в том, что наука подвергается резкой критике за рационалистическое негативное воздействие на духовность человека и за приписывание диалектики природе. Один из виднейших представителей экзистенциализма, Сартр, считает, что природа есть сфера действия аналитического разума, в ней действует механистичность. Диалектика только в тотальности человеческого духа, в его противоречивом динамизме. Диалектическая необходимость связана с такими экзистенциальными измерениями бытия, как цель, выбор, проект, свобода, ответственность. Диалектика синтетична, природа аналитична, хотя явления природы и могут быть внутренне противоречивыми, их нельзя рассматривать как целостности. Диалектика по Сартру включает, исходя из идеи целостности, глубокую понятность и самопросвечивание. Диалектику нужно искать в отношениях людей с природой, с исходными условиями и в отношениях людей между собой. Именно здесь ее источник, как результирующий силы столкновения проектов. Коснемся теперь равновесно интеграционной концепции развития. Теория равновесия начала складываться с 17 века в целях объяснения общества. Ее главной идеей было представление об обществе как равновесной системы, все части которой сбалансированы между собой. Сначала общество уподоблялось физической равновесной системе, подчиняющейся третьему закону Ньютона, говорящему о равенстве и противоположной направленности действия двух тел друг на друга. Затем физикалистский редукционизм сменился биологическим во второй половине XIX века, и общество стало рассматриваться преимущество по аналогии с живым организмом, саморегулирующимся и устойчиво равновесным. В настоящее время в теорию равновесия включаются данные кибернетики, ее принципы. Наиболее видными представителями теории равновесия были Спенсер, Ле, Дантек, Уорд. Последнее десятилетие в западных странах она выступает в форме концепции классового мира, в том числе в построении школы структурно-функционального анализа. Основные положения теории равновесия. Первое. Равновесие абсолютно, в том смысле, что оно является преобладающим состоянием систем. Борьба относительная. Второе. Равновесие лишено противоречий. Это положительное состояние. Противоречия и борьба негативны, вредны для системы. Третье. Нарушение равновесия происходит под воздействием внешних сил, или главным образом этих сил. Четвертое. Преодоление противоречия осуществляется за счет приспособления системы к внешней среде или ее элемента к ему противоположному, что обеспечивает нейтрализацию противоположностей и новое равновесие. Пятое. Развитие идет по формуле равновесия не равновесие 1, равновесие 2. В рассматриваемой теории абсолютизируется значение равновесного состояния систем. Такие системы широко распространены, и они зачастую гармоничны. Равновесие является необходимым моментом развивающихся систем в природе. Для сложных систем с обратной связью характерна динамическая устойчивость, гомеостатичность. Гомеостаз, гомеостазис – свойства организма поддерживают свои параметры и физиологические функции в определенном диапазоне, основанные на устойчивости внутренней среды организма по отношению к возмущающим воздействиям внешней среды. Смотри философский энциклопедический словарь М. 1983, страница 121. В общественной жизни равновесные состояния тоже не редкость, в том числе в сфере классовых отношений. В первой половине 17 века во Франции, например, имело место такое положение, когда старые феодальные условия приходят в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется современный класс буржуазии. и когда ни одна из борющихся сторон не взяла еще верх над другой. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 306. Недостаток теории равновесия прежде всего в том, что она рассматривает равновесное состояние как лишенное противоречий. Она прикрывает столкновение классовых сил с целью представить общество устойчивым, равновесным, гармоничным. Между тем, во Франции первой половины XVII века, в России в октябре 1905 года и в период двоевластия с конца февраля и до июля 1917 года происходили классовые столкновения, свидетельствовавшие о наличии острых противоречий в социальной системе. Не соответствует действительности положение теории равновесия о том, что противоречия, конфликты негативные, в принципе губительные для системы. Есть, конечно, противоречия, которые ведут к застою, к регрессу, к гибели системы, но немало конфликтов и позитивных. Значение конфликтов для прогресса социальной системы может быть различным. В современной западной социологии существует так называемая теория конфликта, абсолютизирующая последний, смотри, Тернер, структура социологической теории, М. 1985. В этой теории речь идет прежде всего о конфликтах поколений, наций, этнических, профессиональных групп и так далее, которые объявляются вечными. Классовый конфликт в антагонистическом обществе оказался второстепенным. Главным источником конфликтов по Дорендорфу является неизбежная в обществе система управления с ее господством и подчинением, с диалектикой власти и авторитета, порождающая столкновение интересов. Конфликт – неотвратимый процесс. Он ускоряется или замедляется благодаря ряду опосредующих структурных условий. Решение конфликта в какой-то момент времени создает такое состояние структуры, которое при определенных условиях с неизбежностью приводит к дальнейшим конфликтам противоборствующих сил. Вся социальная жизнь в целом есть конфликт, утверждает Дорендорф. По его мнению, не только в социальной жизни, но и везде, где есть жизнь вообще, наличествуют конфликты. Понятие «конфликт» становится центральным понятием философии. Конфликт существует для того, считает он, чтобы удовлетворять потребности системы в изменениях. Другой представитель этой концепции, Козер, критикует Дорендорфа за то, что тот не придает должного значения позитивным функциям конфликта. С его точки зрения, многие процессы, которые, как обычно считаются, разрушают систему при определенных условиях, укрепляют основы интеграции системы, а также ее приспособляемость к окружающим условиям. В любой социальной системе, полагает он, обнаруживается отсутствие равновесия, конфликты, делающие социальную систему более гибкой. Благодаря конфликтам усиливается способность системы избавляться от грозящих ей в будущем нарушений равновесия, то есть от еще более острых конфликтов. И тот, и другой абсолютизируют конфликты в социальном развитии. Они обосновывают такую схему развития КФЛ-1, РВС, КФЛ-2. В майистской интерпретации социального развития с ее тезисом раздвоения единого имела место аналогичная формула «раскол, сплочение, раскол», направленная на раскол международного коммунистического движения. Эта схема развития внешне противоположна схеме развития теории равновесия. Однако, по существу, они сходны. И та, и другая разрывает единство и борьбу в процессе развития. Хотя в первой абсолютизируется единство, во второй – борьба. Источник развития либо полностью, либо преимущественно выводится за пределы системы, неверно трактуется и разрешение противоречий, что искажает картину развития. К тому же конфликты и конфликтам рознь. Они могут иметь разное значение для развития системы. Научная диалектика несовместима ни с теорией равновесия, ни с теорией конфликта, как в социально-политическом плане, так и в общей теоретической трактовке развития. Она подчеркивает неразрывность единства и борьбы в процессе развития и несовместима с трактовкой равновесия как беспротиворечивого состояния. Единство противоположности относительно, как равнодействие, равновесие, то есть в количественном отношении. В качественном же аспекте, как взаимодополняемость и связь в составе целостной системы, единство противоположностей абсолютно. Итак, единство противоположностей и относительно, и абсолютно. К числу наиболее значительных концепций развития XX века относится, несомненно, диалектика материалистическая концепция. Она сложилась еще в 40-х годах прошлого столетия, и ее основоположниками являются Маркс и Энгельс. Сравнивая ее с градуалистской, плоскоэволюционистской моделью развития, Ленин писал: «Идея развития в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всесторонняя, гораздо богаче содержания, чем ходячая идея эволюции». В статье «Карл Маркс» он дает следующую трактовку развития. «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе. Отрицание, отрицание. Развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии. Развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное. Перерывы постепенности, превращение количества в качество. Внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления, или внутри данного общества. Взаимозависимость и теснейшая неразрывная связь всех сторон каждого явления, причем история открывает все новые и новые стороны. Связь, дающая единый, закономерный мировой процесс движения. Таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного, чем обычное, учение о развитии. Ленин верно передает существо такого понимания диалектического материализма, которое имелось у Маркса и Энгельса, как впоследствии и Сталин, в отношении трактовки развития у Ленина. Это было, несмотря на некоторое своеобразие взглядов последователей Маркса, все же единая позиция. И она оказалась специфичной как в сравнении с традиционным философским пониманием диалектики, изложенным предшественниками Маркса, Фихте, Шеллингом, Гегелем, так и системой философских идей Маркса, развернутых в его экономически-философских рукописях 1844 года. Смотри «Маркс и Энгельс» из ранних произведений, М. 1956, сочинение, том 42. Молодой Маркс глубоко высветил проблему отчуждения человека, раскрыл новые его формы, причины, наметил пути его преодоления в обществе. Он связал воедино индивидуальное и родовое, общечеловеческое. Считал коммунизм не целью, а средством. В центре его помыслов находился человек, духовный мир человека. Этот гуманистически направленный материализм сменился в дальнейшем политизированным материализмом, и проблема человека как индивида и в родовой его сущности была отодвинута на задний план. Классовая партийность вела к ее устранению из философии вообще. Этот недостаток марксовой философии отмечают многие современные философы. Так, Сартр, высоко оценивая политэкономию Маркса, то есть марксизм в собственном смысле слова, и создание Маркса материалистического учения об обществе, справедливо отмечал, что марксова диалектика не в состоянии разрешить диалектическую проблему соотношение единичного и общего в истории, что она исключает особенное, конкретное, единичное в угоду всеобщему и превращает людей в пассивные инструменты своего класса. В трактовке всеобщих законов развития можно заметить некоторые акценты, навеянные, по-видимому, пролетарской партийностью и крайне негативным отношением к частной собственности. Маркс считал, что такая собственность, как основа буржуазного общества, должна быть уничтожена. В манифесте коммунистической партии, написанной совместно с Энгельсом, заявлялось: «Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности. В «Капитале» тоже сделан вывод о необходимости ликвидировать эту собственность. По Марксу Бьет последний час частной собственности, экспроприаторов экспроприируют. Сделан этот вывод, между прочим, со ссылкой на диалектику, на закон отрицания отрицаний, как на закон диалектики. Сопоставим эту установку на отрицание, как уничтожение структуры одной из ступеней социального развития, с общим пониманием характера поступательного развития и сутью закона отрицания отрицания. Гегель так характеризовал поступательность развития. Поступательное движение состоит в том, что оно начинается с простых определенностей, и что последующие определенности становятся все богаче и конкретнее, ибо результат содержит в себе свое начало, и дальнейшее движение этого начала обогатило его, начало новой определенностью. На каждой ступени дальнейшего определения всеобщее поднимает выше всю массу своего предыдущего содержания и ничего не теряет вследствие своего диалектического поступательного движения, но уносит с собой все приобретенное и уплотняется внутри себя. Сочинение, том 6, М. 1939, страница 315. Само развитие по Гегелю триадично, связанное с отрицанием, снятием и синтезом. Главное в законе отрицания – отрицание вовсе не уничтожение, а синтез, то есть объединение всего того, что было на предыдущих этапах, и повтор на высшей ступени характерных черт, структуры исходной ступени. Об этом смотри главу 25, параграф 2. Этот момент связан с механизмом смены структур в прогрессивном развитии. Смотри главу 25, параграф 3. Применительно к политической практике, к социально-экономическим структурам, где имеются лишь две последовательные формы и возможность их синтезирования, диалектический подход должен был привести к установкам на объединение частной и общественной собственности при ведущей роли общественной. В законе перехода количества в качество акцент был сделан в рассматриваемой концепции на скачках-взрывах. Содержание же его они соразмерны с постепенными скачками. Посмотрим на выше приведенную характеристику развития Лениным. У него развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное. Другого типа скачки, во всяком случае, явно не учтены. Сталин постулирует в диалектике скачки-взрывы еще более категорично. Диалектика указывает, он рассматривает развитие как такое, которое переходит от незначительных и скрытых количественных изменений к изменениям открытым, к изменениям коренным, к изменениям качественным, где качественные изменения наступают постепенно, не постепенно, а быстро, внезапно. Вопросы ленинизма, М. 1952, страница 576. Выдвижение на первый план скачков взрывного характера связано с абсолютизацией роли социальных революций. С такой трактовкой закона перехода количества в качество связано и несколько своеобразное истолкование закона единства и борьбы противоположностей. В этой концепции чувствуется идея конфликтности, ныне разрабатываемая в конфликтной модели диалектики. Акцент делается на борьбе. Ленин писал: «Единство, совпадение, тождество, равнодействие, противоположности условно, временно, приходящее, релятивно». Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютно, как абсолютно развитие движения. ПСС, том 29, страница 317. Эта концепция развития может быть названа политизированной или идеологизированной моделью диалектики. Наряду с такой интерпретацией диалектики, как мы считаем, в рамках диалектического материализма возможна иная модель диалектики – гуманистическо-диалектическое. Здесь могут быть соединены непротиворечивые принципы материализма, диалектики и гуманистичности, а сама диалектика может быть освобожденной от деформации партийно-классового порядка и раскрыть свою многогранность применительно к природе, социуму и духовному миру человека. Итак, в диалектико-материалистической концепции развития имеется по крайней мере два направления. Второе из них, опирающееся на идеи молодого Маркса и пробившееся сквозь официальные догмы в течение ряда десятилетий, оказывается, как показала история, наиболее реалистичным. Публикации последних лет, касающиеся социальных действий Ленина и Сталина, помогли многим российским философам, в том числе и авторам данной книги, выступавшим в прошлом по проблемам диалектики, увидеть в диалектическом материализме разные, а в политическом плане противоположные направления и более четко, чем ранее, определиться на позициях действительно более всесторонней диалектики. Помимо рассмотренных моделей диалектики имеются еще иные концепции, среди которых можно отметить негативную диалектику франкфуртской школы, трагическую диалектику, диалектику эпистематологической рефлексии и другие трактовки развития, разрабатываемые в западной философии. Среди концепций, сложившихся в русской философии, наиболее значительными является диалектика теокосмического всеединства, парадоксальная диалектика, антиномическая диалектика. Разнообразие трактовок говорит не о беспочвенном фантазировании философов по поводу развития, а о многогранности и многоуровневости самого феномена развития и о возможности построения относительно самостоятельных концепций, в том числе под влиянием социальных факторов и личностных мотивов. Важно увидеть в каждой из них позитивные стороны и начало, и постараться свести эти стороны в единое целое. Если говорить о будущем развитии диалектики, то можно надеяться на осуществление исторического синтеза множества концепций развития Запада, Востока и России. Параграф 2. Закон развития. А. Закон диалектического синтеза. Его можно сформулировать так. В процессе прогрессивного развития каждая ступень, являющаяся результатом двойного отрицания снятия, является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру исходной ступени развития. Из трактовки развития, включающего в себя переходы от одних качеств к другим, следует, что никакое развитие невозможно без отрицаний. Всеобщий характер отрицаний признается и диалектиками, и механицистами. Но как понимается при этом отрицание? На осуществление какого отрицания они ориентируются на практике? По этим вопросам их позиции различны. Механистическое понимание отрицания выступает в двух формах. Первое. Полное отрицание преемственности с предыдущим этапом развития. Абсолютизация момента деструкции, разрушения. И второе. Абсолютизация момента преемственности в развитии. В первой форме наиболее распространенной разновидностью является нигилизм. По характеристике Харина, смотри Харин, «Марксистская социальная диалектика», Минск, 1985, страница 243. Нигилизм предстает, с одной стороны, как особое духовное состояние личности и общества, а с другой, как вытекающая из этого состояния негативная установка, проявляющаяся в действиях по отношению к традициям, культуре, законопорядку, морали, личности, семье и так далее. Спектр нигилистического восприятия мира чрезвычайно широк. От состояния разочарования и апатии, сомнений и цинизма до позиции отрицания всего и вся. Нигилизм находит выражение в усилении настроений социальной пассивности, развитии социальных болезней, алкоголизма и наркомании, в росте преступности, в самоубийствах, в актах бессмысленного насилия, моральной деградации. К нигилистическому экстремизму относятся также преступные действия международного государственного терроризма, акты геноцида, установка на развязывание новых войн. На Западе философствующий нигилизм можно встретить в концепции так называемой негативной диалектики. Немецкий философ и социолог Адорно провозглашает безоговорочное отрицание всех сторон существующей социальной действительности. Отрицание отрицания, заявляет он, не отменяет отрицание, но лишь доказывает, что первое отрицание было недостаточно негативным. Многие современные анархисты в Западной Европе, такие как Жуайо и Лоренцо, призывают к полному разрушению культуры Запада. Нужно различать социальный нигилизм, имеющий социальные причины, и нигилизм как бред отрицания, психопатологическое состояние, в основе которого могут лежать иные факторы. Железко и Роговин, исследовавшие проблему отрицания как комплексную, имеющую кроме философского также ряд других аспектов, психологический, психопатологический, формальнологический и тому подобное, касается тоже тотального отрицания у психически больных людей. Они отмечают, что в 1880 году Катар описал психическое расстройство, названное им бредом отрицания. Этот синдром, синдром Катара, может развиваться при периодической шизофрении, при синеальной депрессии, прогрессивном параличе. Его ведущий признак – тотальное отрицание. Больные заверяют, что у них нет мозга, тела, души, нет их самих. Они уверены, что присутствуют при катастрофе всего земного шара. Смотри исследовательские отрицания в практической и познавательной деятельности. Кишинев, 1985, страница 724. Социальный нигилизм способен нанести большой ущерб прогрессу. Наша страна пережила в свое время резкое противоборство с нигилизмом. В первые годы после революции он выражался в так называемом пролеткультовском движении, в установках левых коммунистов, анархистов. Выдвигались положения никакой преемственной связи с культурой буржуазного общества. Наука – враг народа, философия – орудие эксплуататорского обмана и тому подобное. Луначарский, в то время народный комиссар просвещения, видение которого входили наука и искусство, отмечал, что в своей практике он неоднократно сталкивался с работниками, ошибочно понимавшими задачи партии в отношении культуры. Он писал: «Люди, полные революционным пылом, в лучшем случае, а иногда не менее почтенными страстями, много кричали о культурном октябре. Они представляли себе, что в один прекрасный час какого-то прекрасного месяца, не менее прекрасного года, произойдет параллельно взятие Зимнего дворца, взятие приступом Академии наук или Большого театра и водворение там новых людей, по возможности пролетарского происхождения или, во всяком случае, любезно улыбающихся этому пролетариату». Известия в ЦИК, 1922, 3 ноября. Предлагалось провести полный разгром в вузах и начать строить новые, ликвидировать старых специалистов науки, создать новые программы по математике, физике, которых было бы все наоборот и тому подобное. В период так называемой культурной революции в Китайской Народной Республике огромный вред развитию науки и культуры был нанесен хунвейбиновским вандализмом, прикрывавшим свое дикое варварство вывеской идеологии пролетариата. Диалектическая философия отвергает абсолютизацию момента разрушения в отношении к предыдущим этапам развития. При полном отрицании предшествующего качества невозможно прогрессивное движение системы. Для того, чтобы обеспечить прогрессивную линию ее развития, необходимо ориентироваться на иное отрицание, на отрицание снятия. Механицистская трактовка отрицания во второй своей форме, как уже отмечалось, выражается в абсолютизации не разрушения, а наоборот, преемственности в отношении к прошлому этапу развития. Имеются такие социальные явления, в содержании которых вообще ошибочно искать какие-либо рациональные моменты, моменты связи. Пример тому – фашистская российская идеология, которая подлежит бесспорно полному отрицанию. Диалектическая трактовка отрицания несовместима с установкой абсолютно везде и во всем отыскивать рациональное. Конкретный подход к отрицанию выявляет те компоненты структуры, которые с целью обеспечить прогресс надо устранить, разрушить, сохранив основное позитивное их содержание, или нацеливает на тотальное разрушение явлений, если они направлены против прогресса. Конец второй дорожки 15-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора.